12. Как стать наставником за 59 секунд? Every time I encounter one of my staff, I believe that's a coaching opportunity. Каждый раз, когда я общаюсь с каждым из своих сотрудников, я считаю, что это возможность чему-то его научить. Now understand, coaching is all about nurturing people. Поймите, суть наставничества в том, чтобы воспитывать людей. Not monitoring them. А не следить за ними. That's part of it. Это, безусловно, часть процесса. But that's not the result you're looking for. Но не этот результат вам нужен. You want to nurture people to help them to get better. Вы хотите развивать людей для того, чтобы они стали лучше. And if they're better, they're probably going to be more effective. Потому что если они станут лучше, они, скорее всего, станут более эффективными. In all areas of their work. Во всех отраслях работы. Including how they manage time. Включая управление временем. So very often when I see an employee. Поэтому очень часто, когда я встречаюсь с одним из своих сотрудников. And if I've got a couple of minutes. И у меня есть пару свободных минут. I'll just talk to him. Я с удовольствием с ним общаюсь. And I'll ask him. И задаю ему вопрос. What's going on? Ну как дела? And I'll wait. И жду. And usually, и обычно, they'll start telling me about this and this and this. Они начинают рассказывать мне о том, о сём. And it gives me an opportunity to impart something to them. И это даёт мне возможность передать им что-то полезное. Or help them solve a problem. Или помочь решить проблему. Or maybe help them feel more confident about a difficulty they're having. Или почувствовать себя увереннее, если они столкнулись с какими-то неприятностями. Okay, maybe you can't coach people in 59 seconds. Да, возможно, стать наставником за 59 секунд невозможно. But here's what I want you to remember. Но вот что я хочу, чтобы вы запомнили. Every time you can help your employees improve, каждый раз, когда вы помогаете своим сотрудникам совершенствоваться, it's gonna save you time. Это экономит вам время. Plus, they're gonna respect you and trust you more. Плюс они будут больше уважать вас и доверять вам. And then they're gonna start bringing their problems to you. И потом они будут приходить со своими проблемами к вам. Versus hiding them. А не прятать их от вас. You know about what I speak. И вы понимаете, о чем идет речь. Now, obviously, dealing with the problems sooner rather than later is gonna save you time, isn't it? Безусловно, решение проблемы на ранних этапах может сэкономить кучу времени. Okay, John, but then they'll start bringing me all their problems. Да, Джон, но тогда они будут приносить мне все свои проблемы. And they'll start wasting my day. И будут тратить мое время впустую. And what about personal problems? У них же еще есть личные проблемы. I found a trick for this. У меня для этого есть секрет. If somebody comes to me and says, если кто-нибудь приходит ко мне и говорит, John, I've got a personal problem. Can you help me? Джон, у меня есть личная проблема. Ты не мог бы мне помочь? I'll say sure. Я говорю, безусловно. After work. Подходи после работы. Guess what? И знаете что? If it's on their time, если это после работы касается их личного времени, a lot of those problems magically solve themselves. Решаются сами собой. By the way, one other thing about coaching I'll mention. Да, кстати, еще одна важная мысль по поводу наставничества. Try to take 5 or 10 minutes on Friday just to review the week with each one of your direct reports. Постарайтесь в пятницу уделить 5-10 минут тому, чтобы проанализировать эту неделю со своими прямыми подчиненными. You'll find that you can help to bring closure to the week. Это поможет вам подвести итог этой недели. For not only your people. И не только для ваших сотрудников. But yourself as well. Но и для вас самих.